Сила, с которой он оттолкнулся от горы оружия, привела кучу в стремительное движение. Смертоносный хлам заскользил вниз, выпал из корабля и полетел на землю. Ник стремглав бросился из зоны поражения. Он не стал нырять в кусты живого мира из страха, что, ударившись о землю, немедленно провалится, и ничто его не спасет. Он пойдет к ядру планеты. Поэтому он просто мчался так быстро, как только несли ноги. Он успел отбежать всего ярдов на 20, когда первые бомбы ударились о бетон. Один из основных законов, которые обитатели Междумира познают сразу же после прибытия, это то, что перенесшиеся вещи всегда делают то, для чего они изначально предназначались. Корабли плавают, дирижабли летают, а электронные устройства действуют, даже не будучи подключены к источнику питания. К сожалению, тоже справедливые в отношении бомб. Они взрываются. Особенно это касается эктовыдранных бомб, поскольку у них вообще нет причин для того, чтобы находиться в Междумире. Если бы за происходящим у корабля кто-то наблюдал, он подумал бы, что челнок собирается улететь в небо. Под корпусом огромной ракеты полыхнуло пламя, взметнулся дым, и по мере того, как детонировали все новые и новые бомбы, отдельные взрывы слились в один мощный залп. Ника подняло над землей и понесло по воздуху. Град шрапнели, рваных, обжигающих горячих кусков металла, обрушился на него и пробил в теле юноши огромное количество дырок, сделав его похожим на швейцарский сыр. Ник летел, а взрывы у него за спиной все усиливались. Наконец он ударился о землю живого мира и ушел в почву так глубоко, что чуть не провалился безвозвратно. На поверхности осталась только голова, так что Нику потребовались все силы, чтобы вытащить себя из земли. Уйди он чуть-чуть глубже, и все, ему бы не выбраться. Сколько ни бейся, это приведет только к тому, что пойдешь вниз еще быстрее. Но ему повезло, и он вытянул свое побитое шрапнелью тело наверх. Может, как раз дырки и помогли, сделали его легче. К тому времени, как он вылез из земли, взрывы затихли. Ник осмотрел себя. Раны были, как всегда, безболезненные, но ощущения все равно не из приятных. Он понаблюдал, как затягиваются отверстия. И хотя они вскоре исчезли, раны оставили по себе продолжительное тяжелое воспоминание, подобное тому, что оставляют в нашей душе кошмары. Ник вернулся к кораблю, внутренне приготовившись к ужасному зрелищу останков челнока и... Да, конечно, Джонни О. К его изумлению, ни шаттл, ни ракета-носитель ни в малейшей степени не пострадали и по-прежнему невозмутимо висели в воздухе. Должно быть, корабль был рассчитан на то, чтобы противостоять подобным эксцессам. А может, память его была так прочна и незыблема, что не пошатнулась бы ни при какой, намеренной или нечаянной, попытке разрушить это гордое творение человеческих рук. А вот о шатком стеллаже, сооруженном потрошителем, этого сказать было нельзя. От него и воспоминаний не осталось. И неудивительно. Ник и раньше подозревал, что стоило бы как следует дунуть на нелепое сооружение, и оно тотчас завалилось бы. Он заглянул в ныне пустующий грузовой отсек и увидел Джонни О. Тот по-прежнему висел на стенке. Челнок был устроен так, что защитил его от ужасающего взрыва. Больше не в состоянии цепляться за планку, Джонни О выпустил ее и полетел вниз, испустив истошный, душераздирающий вопль. Он ударился о край трюма, отскочил, кубарем прокатился по хвосту, скользнул по двигателям ракеты и, наконец, пролетев 150 футов до мертвого пятна внизу, приземлился, использовав собственную физиономию в качестве шасси. «Джонни!» — вскрикнул Ник, рванувшись к другу. Джонни осел все еще в тумане. «Я чё, взлетел на воздух и окончательно помер?» «Нет», — сказал Ник, — «с тобой все в порядке». И точно, Джонни О, как и сам космический челнок, вышел из переделки целехоньким. Стоп. Кое-что все-таки не пережило катастрофу. Сигарета, навечно приклеившаяся к его губе в тот самый момент, когда мальчишка умер, куда-то исчезла. Это была единственная часть Джонни О, которая пострадала при взрыве. Ник решил пока ничего об этом не говорить. Пусть обнаружит сам, когда очухается. Он помог Джонни О подняться на ноги. Откуда-то сзади до них донесся крик, полный абсолютного и полного отчаяния. «Моя коллекция!» — вопил потрошитель. «Угляньте, что вы сделали с моей коллекцией!» Ник осмотрелся. Завязанные узлом винтовочные стволы и обезображенные до полной неузнаваемости куски металла усеивали все мертвое пятно, а за его пределами в землю уходили остальные экспонаты собрания потрошителя. «Ну, смотрите, что вы наделали! Смотрите, что вы натворили! Все, все пропало!» Ник не нашел в своей душе ни малейшего сочувствия к страждущему потрошителю и налетел на него. «Что за идиот хранит у себя коллекцию боеприпасов и бомб?» «Сам ты идиот!» — ответствовал потрошитель. «У меня теперь ни шиша нет! Все благодаря тебе!» И тут Ник кое-что понял. Вообще-то понимать он это начал раньше, просто времени на размышления не было. Форма лица потрошителя, его глаза, писклявый голос. Ник потянулся к шапочке конфедератки и попытался сорвать ее с головы пацана. Но из этого, само собой, ничего не вышло. Как и собственный галстук Ника, шапчонка была неотъемлемой частью потрошителя. «Убери свои поганые лапы!» — завизжал Зак-потрошитель, яростно хлеща Ника по рукам. Но Ник был уверен, никакой это не Зак. «Ты девочка!» Глаза потрошителя сузились и дерзко уставились на Ника. «А ты что, имеешь что-нибудь против?»